Четвертое. Новый пчелиный рой эти ульи займет, производя жилой электрический мед. Дети вытеснят нас в пригородные сады памяти, тешить глаз зрелищем пустоты.